Введение. Представление о MLM. Multi-level marketing MLM занимает особое место среди современных способов продажи, как один из наиболее быстро распространяющихся и в то же время вызывающий недопонимание. Многие видят MLM как модную волну 80-х годов, но его значение гораздо больше. Общества MLM в 90-х годах имеют оборот товаров более 100 миллиардов долларов в год. Цель этой книги – с помощью иллюстраций и примеров показать тебе, что такое MLM. Ты познакомишься даже с тем, как можно эффективно, повторяю, эффективно объяснять другим multi-level marketing. Это практический справочник, написан для того, чтобы помочь подготовке твоих деловых партнеров. Поэтому обобщи материал этой книги в пакет начальной информации для твоих деловых партнеров. С 1973 года Дон Файлла постоянно работал над материалом уроков на салфетке. Эта книга построена на этой его работе. Я уже в 1969 году включился в систему сетевого маркетинга. Данная книга содержит полный материал разработанных до сих пор уроков на салфетке. Прежде чем углубиться в подробности уроков на салфетке, разрешите ответить на наиболее часто задаваемый и самый основной вопрос. Что же такое MLM? В этой книге попеременно используем понятия MLM и Multi-Level Marketing – многоступенчатый маркетинг. Маркетинг – продажа. Означает доставку товара или услуги от производителя к потребителю. Выражение multi-level, многоступенчатый, означает систему поощрения людей, доставляющих товар или услугу потребителю. Multi – много, значит более чем один. Level – уровень, ступень, скорее обозначает поколение. Таким образом, спокойно можно назвать систему multi-generation маркетинг, продажа с помощью нескольких поколений, но остановимся на выражении multi-level, как на самом распространенном. Настолько распространенном, что множество нелегальных цепных систем и пирамид по распространению товаров также обозначают себя программами multi-level. Поэтому multi-level стало печатью незаслуженно, и поэтому многие общества MLM придумывают другие названия для своих систем продаж. Например, Unilevel Marketing – одноступенчатая продажа. Или Network Marketing – продажа через сеть. В действительности существует три основных способа продажи товаров. Первое – розничная торговля. Уверен, что это знакомо каждому. Универмаг, овощной магазин – зайдешь и купишь что-нибудь. Второе – непосредственная продажа. В общем, это может быть страхование, продажа кухонного оборудования и так далее. Пример непосредственной продажи – косметические изделия или выставки продажи домашних кухонных плит. Третье. Многоступенчатые продажи или multi-level marketing – MLM. То, что в нашей книге подробно излагается. Данную форму продажи нельзя путать с двумя другими. Особенно с непосредственной продажей, которую чаще всего ошибочно причисляют к MLM. Четвертый способ продажи – заказ по почте. Это тоже может относиться к системе MLM, но скорее является непосредственной продажей. Пятый вид продажи, который также часто путают с MLM – упомянутая пирамида. Факт, что сделки пирамиды нелегальны. Основная причина в том, что эта система не приспособлена для продвижения товаров и услуг. Если товар не движется, нельзя говорить о маркетинге, тем более о многоступенчатом маркетинге. Возможно, что для этого способа характерна многоступенчатость, но ни в коем случае не маркетинг. Основное недопонимание происходит от того, что люди не видят разницы между MLM и непосредственной продажей. Об обществах MLM думают, что они представляют программу непосредственной продажи посещением квартир и домов одного за другим. Таково было и твое первое впечатление, когда агент постучал у твоей двери, чтобы продать что-нибудь. Но есть несколько особенностей, отличающих многоступенчатый маркетинг от розничной и непосредственной торговли. Самая интересная особенность, что в MLM ты находишься благодаря своим интересам, но никогда не останешься один. Так как ты находишься в деле благодаря своим интересам, то покупаешь товары по оптовой цене у фирмы, которую представляешь. Это значит, что купленные товары ты сам можешь использовать, более того, должен использовать. Вначале многие люди присоединяются к такой фирме только для того, чтобы покупать товары по оптовой цене. Позднее многие из них становятся серьезнее. Поскольку покупаешь товары по оптовой цене, то если хочешь, можешь продать их по розничной, получив таким образом прибыль. Недопонимание, связанное с MLM, возникает от представления, что тебе необходимо продать, чтобы быть успешным. Есть несколько таких программ, которые обязательно требуют достижения определенной розничной квоты, чтобы получить скидку. Если хочешь, или если этого требует специальная программа сделок, можешь продать. Но настоящий материальный успех принесет только организация дела. Важно! Добейся, чтобы продажа была естественным результатом организации дела. Многие пострадали от того, что подходили к вопросу с другой стороны, пытались организовать дело с упором на продажу. Прочитав до конца уроки на салфетках, поймешь, почему система таким образом не действует. Слово «продажа» у 95% людей вызывает отрицательные мысли. В MLM не нужно продавать в традиционном смысле слова. Но товар должен двигаться. Без этого никто не получит денег. Дон Файла определяет продажу как обращение к чужому лицу с попыткой продать что-нибудь, в чем нет необходимости или желания. Повторим. Товар должен двигаться, иначе никто не получит денег. Другое название MLM – Network Marketing, продажа через сеть. Когда создаешь дело MLM, создаешь, собственно говоря, сеть, через которую ищешь путь продвижения товаров. Розничная продажа – основа продажи через сеть – Network Marketing. В MLM, или по-другому в Network Marketing, продажа происходит, когда агенты предлагают товары друзьям, соседям, родственникам. Как видно, никто не обращается к чужим. Для того, чтобы создать большое и успешное дело, есть необходимость в равновесии. Тебе необходимо спонсировать и обучать системе MLM, пока создашь стабильный круг покупателей из друзей, соседей и родственников. Не пытайся все продать в одиночку. Помни о том, что MLM или по-другому продажа через сеть обозначает, что ты создаешь организацию, в которой каждый из многих бизнесменов продает мало товаров. Это намного эффективнее, чем пытаться в одиночку сделать все. Если проследишь, увидишь, что фирмы MLM не тратят большие суммы на рекламу. Реклама происходит почти исключительно через непосредственную коммуникацию потребителей. Так как эти фирмы могут тратить больше средств на разработку продукции, то качество ее значительно выше, чем у товаров, распространяемых в розничной торговле. Обязательно нужно предложить другу отличный товар, похожий на тот, который он уже использует. Ты просто заменяешь давно используемый другом товар на новый, о котором по собственному опыту знаешь, что он значительно лучше. Теперь ты видишь, что MLM не означает хождение по квартирам и предложение товаров незнакомым людям. Некоторые программы, Network или MLM, которые я знаю, подтверждают, что если просто предлагаешь друзьям данный товар или услугу, то тем самым уже выполнил необходимую продажу. Мы это лучше назовем предложением, ибо фактически речь идет о нем. И другое отличие MLM от непосредственной продажи – это спонсирование распространителей товара, бизнесменов. При непосредственной продаже, как и при некоторых MLM, это называют вербовкой. Но спонсирование и вербовка совсем не одно и то же. Если спонсируешь кого-нибудь, то фактически обучаешь его, как он должен делать то, что делаешь ты, или же как ему построить собственный бизнес. Мы хотели бы подчеркнуть, что существует большая разница, спонсируешь ли кого-нибудь или только помогаешь вступить в бизнес. Если спонсируешь кого-нибудь, то берешь на себя обязательства. Если не берешь на себя обязательства, то наносишь вред тем, что только помогаешь вступить в бизнес. В данном случае необходимо иметь желание помочь новому партнеру создать его собственный бизнес. Эта книга призвана развить твои способности взять на себя ответственность. Спонсирование – действие, позволяющее бизнесмену MLM стать крупным. Когда твоя организация начнет расти, ты превратишься в независимого и успешного бизнесмена. Станешь сам своим руководителем. Если ты работаешь на фирме непосредственной продажи, то работаешь в интересах фирмы. Если решить уйти из фирмы, переехать в другое место, все можно завершить и начать сначала. В отличие от этого, на большинстве фирм MLM применяется практика, когда и после переезда в другой регион страны продолжаешь спонсировать людей, не теряя ценностей, созданных твоей группой людей. В фирмах MLM ты можешь заработать много денег. В некоторых фирмах это происходит медленнее, в других быстрее. Прибыль всегда зависит только от организации дела и никогда от объема продаж. В некоторых фирмах надежное проживание обеспечивает продажа товаров, но капитал можешь создать себе только с помощью организации бизнеса в качестве первостепенной цели. Люди начинают бизнес MLM с надеждой заработать 50, 100 или 200 долларов в месяц. Затем неожиданно констатируют, что если серьезно относиться к бизнесу, то в месяц можно заработать 1000, 2000 долларов и больше. Повторно хотим напомнить, что никто не может заработать столько денег лишь продажей товаров. Такие деньги зарабатываются созданием бизнеса. Первостепенная цель этой книги – развить твои способности к созданию, притом быстрого, крупного и успешного бизнеса MLM. Второстепенная цель – создание соответствующего настроя для MLM. Если кто-нибудь думает, что MLM нелегален и его организация подразумевается как пирамида, то возникает много проблем со спонсированием. Если встречаешься с таким явлением, нужно показать факты, которые опровергают неправильное понимание MLM как пирамиды. Пример виден на рисунке. Сделка пирамиды построена сверху вниз, и только те окажутся у вершины, кто были сначала пирамиды. В треугольнике MLM каждый начинает с равных стартовых позиций, и каждый имеет возможность создать бизнес даже во много раз больше, чем у спонсора. Главная цель – дать общую информацию о MLM, понять разницу между розничной продажей, непосредственной продажей и MLM. После этого можешь начинать успешное спонсирование в своем бизнесе MLM. Как я уже раньше упоминал, в 90-х годах годовой оборот фирм MLM превышал 100 миллиардов долларов. Это крупный бизнес. Большинство людей не подозревают, насколько велик MLM. Multi-level маркетинг как система продаж действует уже около 35 лет. Имеются фирмы MLM, годовой оборот которых составляет несколько миллиардов долларов. Мы знаем фирму, которая в первом году работы сделала оборот 2 миллиона долларов. В следующем году 15 миллионов, на третий год планировала 75 миллионов. И цель к концу пятого года работы довести оборот до 1 миллиарда долларов. Изложенные в данной книге принципы дают возможность достигнуть такой цели. И никто не может сказать, что это плохой бизнес. MLM – самая надежная дорога для изобретателя или производителя, который хочет продвигать на рынок новый товар, не имея миллиона долларов и не желая отдавать товар никому на продажу.